Это было в прошлом на юге, это славой уже поросло. В окруженном плахою круге лебединое билось крыло. Помню вечер. В ноющем гуле птицы несся мой взмыленный конь. Где-то тонко плакали пули, где-то хрипло кричали огонь. Закипело рвущимся эхом небо мертвое. В дымном огне смерть хлестала кровью и смехом каждый шаг наш. А я на коне, набегая, как хрупкая шлюпка, на девятый, на гибельный вал, голубому слову «голубка» в черном грохоте рифму искал.